Глава 9. 1930 год, январь, 15-е, Москва. «Не понимаю я, Михаил Васильевич, зачем вы развели эти игры с Афганистаном, Маньчжурией и прочим», — произнес Гучков, отпив чая. «Это дикие, нищие земли. Какой с них толк? Дыра! Какая Аляска в свое время?» «Они необходимы для научно-технического развития». «Вы шутите?» «Отнюдь нет». «Не понимаю, как? Зачем?» «Что нужно для развития науки?» — спросил Фрунзе. «Чтобы ей занимались ученые, получая должное финансирование». «Верно. А что нужно для того, чтобы всегда удавалось найти эти деньги?» «Хорошо развитая экономика?» «И да, и нет». «Вы никогда не задумывались над тем, зачем такие страны, как Англия или Франция, держались за свои колонии?» «Выгода. Колонии — это дешевое сырье и рынки сбыта для промышленных товаров». «Да. Но это первый уровень вывода». «Михаил Васильевич, скажите, как есть. Мне кажется, мы просто тратим время, не в силах догадаться до какой-то очевидной вещи». «Для каждого технологического уклада нужно некоторое количество людей, которые выступают заказчиками научно-технического прогресса, то есть потребляют товары и услуги, полученные в результате исследований. Иными словами, емкость рынка, делающая рентабельным эти исследования. Иначе ресурсы, затраченные на исследования, не будут окупаться прежде, чем придется переходить к следующему. Мы живем сейчас в четвертом технологическом укладе, в эпохе нефти. Третьим являлась эпоха стали, начавшаяся в 1870-е годы. Вторым — эпоха пара, стартовавшая в 1820-е годы. Первым же стал переход от мануфактур к фабрике, то есть начало машинного производства 1770-1780-х годах. До того — нулевой уклад. Но это отдельная песня и весьма дискуссионная. «Допустим. Но ведь эти люди нищие. Зачем они нам?» «Это не важно», — улыбнулся Фрунзе. «При глупом регуляторе ничего не поможет. Но сделать так, чтобы деньги решили этот вопрос, несложно. Например, платить хорошую зарплату своим сотрудникам. Если так будет делать большинство, то покупательная способность работников станет повышаться, и они смогут покупать больше произведенных тобой товаров. Так не все поступают, ибо люди слабы, жадны. А жадность — это, как известно, форма глупости. Для чего и нужен регулятор, задающий правила игры и позволяющий даже отчаянно нищее население прогревать до нужного уровня для расширения рынка. Делая это постепенно, чтобы не запустить инфляцию». «Вы поэтому и стараетесь собрать в кулак как можно больше людей?» «Да. Набрав минимальное ядро людей, мы сможем обеспечить себе тылы для развития в горизонте 2-3 технологических укладов, то есть в пределах 100-150 лет». «А какие это уклады? Мы ведь этого не знаем». «На самом деле знаем. Ну, почти. Это несложно предсказать», — произнес Фрунзе отчаянно лукавя. «Мы сидим сейчас в четвертом. Это эпоха нефти. Следующим, очевидно, будет уклад вычислительных технологий и телекоммуникаций. Именно по этой причине я вожу такие хороводы вокруг разработки вычислительной техники. Это дорого и долго. Но тот, кто первым сможет перейти на новый технологический уклад, соберет все сливки, как в свое время англичане в конце 18 века обогатились на машинном производстве, пока весь мир тормозил. В первую очередь, тут важны программируемые вычислители, как общего назначения, так и управляющие модули. Они ведь пригодны не только для станков, но и на станках произведут настоящую революцию. А потом? Шестой уклад, очевидно, будет связан с принципиальной миниатюризацией всего и вся, как развитие пятого, то есть перевод вычислительных технологий, повсеместное употребление. Коробочки размером с этот коробок, указал Фрунзе. Будет больше вычислительной мощности, чем на всей планете сейчас. А на носителе размером с это печенье станет помещаться вся мировая библиотека. Седьмой предсказать сложнее, но мне кажется, что продвинувшись в шестом укладе, мы примемся за биотехнологии. В том числе и за изменение человека, вплотную занявшись евгеникой. Но это будет не раньше, чем лет через полтораста. «Чудно», — покачал головой Гучков. «Но какой-то смысл в этом есть. И сколько нам нужно людей?» «Развитие рынка упирается в максимально возможную степень специализации, которую она дает». Образно говоря, маленький город может и нуждается в высококлассных специалистах узкого профиля, но не позволяет их загрузить подходящими задачами на постоянной основе. И сколько это людей? Перебил его Гучков, немного уставший от лекций. Нам сейчас для успешного развития нужно собрать в кулак не меньше 250 миллионов человек. Пятый уклад едва ли возможным будет, если мы не будем иметь 500 миллионов. Шестой уже требует миллиарда. Это минимальные показатели. Чем больше массив людей, тем проще, быстрее и легче развиваться. Конечно, это не отменяет необходимости хоть сколь-либо адекватно управлять всем этим процессом. Если отчаянно грабить свое население, то ничего не спасет. Ресурсов не хватит. Но если не сходить с ума, то это вполне верные ориентиры. К этим выводам Михаил Васильевич пришел еще там, в прошлой жизни, находясь под влиянием контркультурных мыслителей, работающих в нелиберальном ключе, из-за чего только диву давался от того, насколько удачно в Союзе выбрали путь развития. Подразумевая в этом или когнитивную диверсию, или чудовищную ошибку. В чем, собственно, дело? В оригинальной истории в 1924-27 годах ВВП Союза рос со средней скоростью около 4,25% в год. А учитывая, что в СССР не было значимого сектора услуг и биржевых торгов, то рост ВВП можно рассматривать с некоторыми допущениями как рост именно реального сектора. При этом в 1926 и 1927 годах уже шел невосстановительный рост. Там вообще его запас был достаточно ограничен из-за крайне скромных запасов оборудования и специалистов, оставшихся после гражданской. Слишком сильны были разрушения. В 1928-33 годах наблюдалось плато, при котором рост ВВП практически остановился, упав до 1% в год в среднем. Это было связано с тяжелыми потрясениями, вызванными коллективизацией и новой фискальной политикой, забирающей свыше 85% прибыли в бюджет. Это позволило в 1934-40 годах сделать рывок, наращивая ВВП в среднем по 6,85% в год за счет постройки на эти деньги кучи заводов. Прилично, хотя в истории полно примеров и более бурного развития с такой низкой базы. Более того, если оценивать весь период с 1928 по 40 год, то среднегодовой прирост составит 4,15%. А это с учетом погрешностей примерно тот же самый уровень, что и при НЭПе. Так что по внешним показателям произошла замена шила на мыло. При этом очень важным фактором является то, что за счет коллективизации и новой фискальной политики был практически уничтожен внутренний рынок из-за тотального ограбления населения. Это хорошо заметить по одной занятной корреляции. Так, например, за период с 1928 по 1933 год ВВП вырос всего на 6%, а бюджет — на 425%. То есть наполняемость бюджета опережала развитие экономики в 70,8 раза. По сути, в этот период Союз вернулся едва ли не к политике военного коммунизма, отнимая у большинства людей все, что можно отнять, оставляя лишь самый минимум, чтобы выжили. Да, в период с 1934 по 1940 год на 48% роста ВВП пришлось всего лишь 208% роста бюджетных средств, что кажется сущей мелочью на фоне предыдущего периода. Совокупно же с 1928 по 1940 год изъятие средств в бюджет превосходило рост экономики в 36 раз. В 36 раз, Карл! Ладно, хорошо. Может быть, эти средства, которые изымались у населения, как-то по делу использовались? Для нужд народа, то есть, как любят обычно говорить, рассказывая про то, как строили жилье в позднем Союзе, но нет. Реформа совнархозов, которую начал Хрущев, очень ярко высветила это. Когда на местах разрешили строить то, что они сами хотят, все сразу забили на заводы с фабриками и занялись жильем, да магазинами и прочими вещами, которых остро не хватало для людей. Оказалось, что все эти годы Госплан был не в состоянии оценить, что и где нужно строить. Да и, забегая вперед, в дальнейшем он также не отличался каким-либо здравым подходом в этом плане. Понятно, что на государственном и региональном уровнях видят разные проблемы и достаточно естественно расхождение взглядов. Но при настолько тотальном расхождении получается, что центр просто игнорировал все, что творилось на местах, либо не имел адекватной обратной связи. Экономика — это не про изготовление 100-500 танков и выплавку рекордных показателей чугуна. Экономика — это про ведение хозяйства, гармоничное, здравое, взвешенное, чтобы рабочие мартеновской печи имел возможность дать своей семье нормальное питание, одежду, жить где-то, не ютясь друг у друга на головах и так далее, а не трудиться за идею и выживать. Да, тот, кто не кормит свою армию, будет кормить другую. Это аксиома, не требующая доказательств. Тем более в ситуации религиозной войны на уничтожение, начатой нацистами против Союза и его населения в 1941 году. Но степень бестолковости, несбалансированности и в чем-то даже невменяемости того, как распоряжались военным бюджетом в 1928-40 годах, находится за пределами бобра и козла. Руководство Союза лихорадило, метая из стороны в сторону, из-за чего большая часть средств, вложенных в РККА и особенно РККФ, просто сгорела впустую. В этом, по сути, и заключалась катастрофа так называемых «сталинских реформ». Были собраны огромные бюджетные средства, вложенные в строительство во многом не того, что требовалось. При этом полностью уничтожен внутренний рынок и до крайности ограблено население. А учитывая тот факт, что среднегодовой рост экономики в период 28-40 годов был сопоставим с ростом позднего НЭПа, когда уже речи не шло о восстановительном росте, то можно только разводить руками и припоминать слова Каменева о том, что задуманное Сталиным не имело никакого отношения к экономике. Это был один большой социально-политический эксперимент. Просто эксперимент. Что делал Фрунзе, прокачивая экономику Союза? Начал он с того, что ввел личную ответственность на предприятиях ВПК, Сначала на одном ковровском заводе, потом постепенно расширил на остальные, что привело к удвоению вклада этих предприятий в ВВП из-за принципиального снижения брака простоев и, как следствие, уменьшения перерасхода сырья с энергией. Без всяких инвестиций и вложений, просто за счет наведения порядка. А ведь пошли и целевые инвестиции, что привело к взрывному росту ВПК в период 26-29 годов и существенно увеличило ВВП страны само по себе. А в 28 году личная ответственность была распространена на весь государственный сектор экономики. Это, кстати, было проделано в СССР в оригинальной истории только в 1942 году. И, по сути, спасло Союз. Но к концу 1944 года снова отпустили вожжи и забили на этот аспект. Потому что в мутной воде можно много чего поймать. И партийной номенклатуре бардак, брак и прочая болтушка были крайне выгодны. Дальше Фрунзе, вступив в смычку с покойным Дзержинским, сумел провести чистку центрального аппарата ОГПУ, а потом еще Ленинградского, Уральского и ряда связанных с ними, что позволило нанести сокрушительный удар по связям местных банд с партийной номенклатурой и органами. Это привело к сокращению аварийности на железной дороге на порядок, так как не требовалось больше скрывать хищение авариями. Затянувшаяся операция «Ы» закончилась. Да и сами хищения резко сократились. Не вообще в Союзе, а в конкретных регионах. Но и на Союз это экстраполировалось в какой-то мере. Многие задумались после того, как Фрунзе намотал на гусеницы в Уральском регионе тех, кто не понял намеков. Совокупно эти меры довольно сильно повысили эффективность экономики из-за устранения потерь и довольно прилично прокачали ВВП. Точнее, не столько прокачали, сколько вывели его из тени. Все эти ресурсы ведь тупо разворовывали. Кроме того, был уничтожен Коминтерн, что также самым благотворным образом сказалось на экономике государства. С одной стороны, эта организация выступала в немалой степени саботажником внутреннего развития, с другой — оттягивала на себя немалые средства. Коминтерн, по сути, являлся открытой дверью на морозе, через которую уходил жар от печи, причем впустую. Да, какие-то бонусы он приносил, но на фоне тех проблем и тех поистине чудовищных трат, которые порождал, все его достижения выглядели чем-то вроде потехи для кур. Фрунзе также удалось разрешить внешнеторговый кризис из-за долговых обязательств. Он с помощью провокации сумел убедить Лондон и Париж признать аннуляцию долгов Российской империи и более не препятствовать торговой деятельности Союза, что самым благотворным образом сказалось на ВВП из-за снижения паразитной нагрузки на внешнеторговые сделки, но и увеличение их объема. Сюда же относилось и изменение структур внешнеторгового баланса за счет увеличения нефтяной и оружейной торговли. Фрунзе целенаправленно уменьшал долю продовольственного экспорта, что позволило перенаправить еду на внутренний рынок для обеспечения растущей массы городского населения без лихорадочных пожарных мер. Плюс он развивал, развертывая по мере возможностей, хорошо механизированные крупные агротехнические предприятия. Огромную роль сыграли и введенные Михаилом Васильевичем не обеспеченные ничем, то есть фиатные деньги для внутреннего использования, а именно промышленные и трудовые векселя, выступающие аналогом МЕФО и ОФО векселей. Это позволило увеличить ассигнование сверхбюджетных средств на 20-22% в 1926-29 годах, направляя эти средства на инфраструктурные проекты, что позволяло избежать инфляционных процессов и получить средства для погашения этих векселей за счет экономического роста. На эти средства было запущено массовое жилищное строительство типовых проектов, делая мощный кумулятивный эффект для экономики. Кроме того, на них велось строительство Беломорканала, ряда железных дорог, федеральной железобетонной трассы Москва-Ленинград, обустройство Волжско-Камского промышленного района и прочего. Этот район — отдельная тема, которая пока еще толком не выстрелила, дав развитие ВВП очень небольшую долю. Но в горизонте 1-2 лет все должно было измениться из-за массового введения в строй новых предприятий, расположенных на единой водной магистрали с доступом к дешевой нефти и газу. А на Каме и ее притоках уже наполнялись водой каскады относительно небольших водохранилищ. И некоторые уже начали работать. Здесь получалось уникальное сочетание дешевого транспорта, дешевой энергии и доступного сырья. Беломорканал, а точнее его ветка через озеро Белое, открывала логистический выход на север, а строящийся Кума-Манычский канал — в Азовское, Черное и так далее в Средиземное море. Через Каспий же получалось выйти на Иран. Именно сюда, в этот промышленный бассейн, Фрунзе привлекал иностранный бизнес, способствуя переносу мощностей. Сначала под декорации псевдоконцессий, а потом и открыто. К концу 1928 года это привело к переносу активов на 3 миллиарда рублей, в первую очередь из Германии, а в 1929 году еще на 21 миллиард. Англо-французская оккупация западных регионов Германии закончилась провозглашением независимой Баварии и Ганновера как стран-сателлитов. Ни французские, ни английские промышленники не нуждались в конкуренции с германскими. Тем более из стран-сателлитов. И старый германский бизнес побежал в Союз, ведь альтернативой было полное разорение. С конца 1928 года к немцам стали присоединяться дельцы из США, перебираясь целыми компаниями и активно конкурируя с германцами за самые интересные позиции. Все-таки условия Волжско-Камского промышленного бассейна выглядели уникальными, этакая Рейнская область, увеличенная в несколько раз. Совокупно все это привело к тому, что за 4 года с 1926 по 1929 рост ВВП Союза составил совершенно чудовищные 169%. Хотя численность рабочих при этом увеличилась незначительно, даже не удвоилась. И расходы энергии с сырьем хоть и скаканули, но умеренно. Расходы сырья и энергии начнут расти позже, когда станут массово запускаться предприятия Волжско-Камского бассейна. Указанные 169% не выглядели чем-то выдающимся. Только за счет организационных мероприятий и строгой личной ответственности в 1942 году удалось увеличить остатки эвакуированного ВВП Союза почти на 250-300%. Здесь, конечно, Фрунзе так не лютовал и проводил реформы намного мягче, да и картелирование всей экономики не производил, из-за чего данные меры вводились неравномерно. И если бы не внебюджетные инвестиции и переезд бизнеса, то показатель был бы существенно меньше. Но получилось то, что получилось. И этот рост позволил буквально взорвать экономику Союза. Степень общественного оптимизма зашкаливала. Особенно в связи с тем, что Михаил Васильевич довольно приличную долю этих ресурсов направил на расширение внутреннего рынка. Например, через увеличение зарплат рабочим, что позволило к концу 1929 года заметно превысить в среднем уровень доходов граждан по сравнению с 13-м годом. Не только рабочих, всех простых обывателей. Этот рывок был хорошо заметен всей стране и обеспечил наркому просто невероятную поддержку на всех уровнях. И он же немало пугал Францию с Великобританией, ведь если такой рост сохранится хотя бы лет на 10, то все, финиш. Союз не только догонит, но и обгонит англо-французский союз. Более того, разрыв окажется настолько большим, что бодаться с Союзом военно-техническими способами окажется попросту нереально. Да и даже не такой рост, а пусть и всего четверть. Все одно беда. Они уже упустили однажды Германию на подобном скачке, и вторую такую ошибку вряд ли совершат. Так что Михаил Васильевич был уверен, идет обратный отчет. И Союз попытаются сдержать сразу, как появится такая возможность. Как только они минимально подготовятся, возможно, с прощупыванием через какую-нибудь серьезную прокси-войну. Но тяжелый конфликт был неизбежен. Поначалу Фрунзе предполагал, что этой прокси-войной станет конфликт в Афганистане или Маньчжурии. Но участия там современных сил не наблюдалось, исключая, пожалуй, битву при Баграме. Впрочем, и там боевые действия в основном велись против туземных и колониальных сил. В Маньчжурии, кстати, удалось достаточно спокойно занять всю линию КВЖД и Северную Маньчжурию. В серии стычек и малыми силами, накапливая войска и производя их развертывание. Джан Сюэлян же пытался найти союзников, собрав все свои силы в кулак южнее Харбина. Их не хватало, чтобы выбить РКК из города. Но было достаточно для того, чтобы РКК осторожничала в плане наступления. Все-таки 10-15-кратное численное превосходство противника очень опасно и влечет за собой очень большие риски. Чан Кайши при этом не вмешивался. Наблюдал. Ему было выгодно уничтожение армии Джан Суэляна. Союзом же он рассчитывал решить вопрос дипломатически, понимая, что ввязываться в долгую войну с Китаем ему невыгодно. Более того, стратегически опасно, ведь ее можно вести годами, если не десятилетиями. А этих лет у Фрунзе не было. Более того, по мнению Чан Кайши, ему бы пора уже заканчивать. И так увлекся. На чем правитель Китая и хотел сыграть, убрав руками Фрунзе вопрос с беспокойной Маньчжурией и подчинив ее себе. Не затратив на это ни единой монеты, ни одного патрона. Еще и Цзиньшу Женя, излишне независимого губернатора Синьцзяна, подзуживал помочь Маньчжурии, то есть ударить со своей стороны по союзу. Но пока безрезультатно. В том числе и потому, что со своей стороны с ним вел переговоры Фрунзе через своих посланников. И оказывал помощь. Например, передал 10 тысяч пистолетов-пулеметов системы «Томпсон», которые чрезвычайно ценились в китайских войсках этих лет. И с Монголией шла серьезная работа, где и так с 1924 года находилось лояльное Москве правительство. Генсек прекрасно понимал своего противника и не собирался играть по его правилам, готовя сюрприз. Чан Кайши придерживался парадигмы Лао Цзи. Дескать, если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Просто сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. Это было очевидно. Фрунзе же, будучи продуктом иной культуры, предпочитал самому скидывать своих врагов в реку и не тратить время попусту. Ведь время — единственный невосполнимый ресурс. На самом деле на всю эту историю с Афганистаном и Маньчжурией Михаил Васильевич тратил очень мало ресурсов, совокупно около одного корпуса, прогоняя через него бойцов из вновь создаваемых для получения боевого опыта. Особенно в Маньчжурии. Так как к концу 1929 года в Афганистане все затихло, да и вообще эта история мало его интересовала в плане внешнеполитической активности. Здесь все выглядело достаточно предсказуемо. Куда больше времени и сил Фрунзе уделял поискам тропической союзной республики. Дело в том, что кроме численности населения, было бы неплохо получить и формируемую экономическую зону, еще и что-то с тропическими ресурсами, чтобы не зависеть настолько отчаянно от их экспорта. Тот же каучук искусственный стал более-менее приличным только ближе к концу 20 века. До того сильно уступал натуральному, и таких моментов хватало. Да и плавать флоту куда-то нужно было. Поначалу, памятуя о былой жизни, генсек попытался сунуться во Вьетнам, Но это оказалось совершенно плохой идеей. Правивший там с 1925 года 13-й император находился под контролем французов и вполне довольствовался своим положением, а каких-либо организованных сил, способных его сковырнуть и утвердить лояльный союзу режим, там попросту не имелось. Да, где-то на горизонте мелькал Хо Ши Мин, с которым Михаил Васильевич даже успел пообщаться, и оказывал ему определенную поддержку, но надежды на его успех в обозримом будущем не наблюдалось. Тратить же ресурсы Союза на организацию и проведение во Вьетнаме революции не хотелось. Это не очень дорого, но весьма вероятно могло закончиться зеркальным образом. Во всяком случае, в настолько крепко контролируемой французами стране. Если бы там сидели какие-нибудь испанцы или там португальцы, может быть. Но французы очень бдительно следили за активностью Союза, так или иначе связанной с их владениями. Так что денежки какие-то платили. Вьетнамцев приглашали на обучение в Союз по линии Хо Ши Мина. Но без особых надежд. Главной тропической целью Союза стала Колумбия. Фрунзе даже и не думал про нее поначалу. Слишком уж сильны там были в те годы позиции американцев, фактически скупивших страну на корню. Вполне осознанно. Ее положение было исключительно выгодным. Этакая центровая позиция. Военно-морские базы, на которые позволяли в теории контролировать и Северную, и Южную Америку. Но тут случились удобные обстоятельства. Осенью 1928 года в США разразился сначала долговой, а потом и последовавший за этим тяжелый экономический кризис. И уже к весне 1929 года рынок кофе и бананов США окончательно лопнул и обрушился. Причем безнадежно. Что повлекло за собой банкротство таких компаний, как United Fruits Company, скупивших Колумбию. Вот Фрунзе и подсуетился, выкупив нужные активы этих компаний по бросовым ценам. А некоторым компаниям просто помог сбежать в Союз, спасая от кредиторов и коллекторов крайне бандитского вида. Так что к осени 29 года удалось добиться полного замещения США в Колумбии и выйти на правительство с рядом интересных предложений, достаточно интересных, чтобы от них нельзя было просто так отказаться. Тут и поставки в Союз колумбийских фруктов, какао-бобов, кофе и прочего, что позволяло коллапсирующей и полностью зависящей от США экономике выжить, и обучение колумбийцев в вузах Союза, и предоставление военных инструкторов и военной помощи для реорганизации колумбийской армии, и инвестиция в интересные для Союза отрасли, например, в добычу изумрудов и транспорт. Ну и, наконец, если у народа Колумбии будет такое желание, принятие в Союз на правах конфедерата с перспективами создания той самой Великой Колумбии, память о которой все еще была свежа в умах простых обывателей. И учитывая тот факт, что Союз имел контрольный пакет в экономике Колумбии, оказавшийся полностью от нее зависимой, пропаганда и продвижение этой идеи стало вестись едва ли не на каждом углу, равно как и подготовка референдума по просьбам трудящихся масс. И не просто на словах шла агитация. Союз выкупал фрукты, кофе и какао за промышленные товары, спасая страну. Для чего к зиме 29-30 года с Колумбией было уже налажено регулярное транспортное сообщение. Из Одессы, Новороссийска, Ленинграда и Владивостока в нее стали ходить корабли, а из Москвы стали летать прямые рейсы дирижаблей прямо в Боготу. Благо, что в 29 году пошла новая серия, крупнее и с большей автономностью, этаких гинденбургов, позволяющих за один рейс перевезти 50 тонн груза. Впрочем, пока они больше использовались для пассажирских перевозок, так как имели обширный протяженный салон с сидячими местами. Далеко не самый удобный, но 300 человек он вмещал, оставляя место для погрузочной площадки, большого санузла и столовой. А кресла имели большую степень регулировки. Подножку, подлокотники, подголовники в сочетании с пледом позволяли относительно терпимо вынести этот 4-дневный перелет. Иными словами, Фрунзе старался на делах показать, что быть в составе Союза для Колумбии намного выгоднее, чем самой по себе. Англичане и французы, правда, сильно дергались с этих игр, но разорваться они не могли. Из-за крушения США весь Новый Свет оказывался здоровенной добычей, а хавальце ни у кого из желающих не раззевалось так, чтобы отхватить быстро и много. Даже если подрезать здесь и здесь. Приходилось расставлять приоритеты.